Так мы шли, я уверенно шагал вперед, почти не оглядываясь по сторонам, думал, что успею рассмотреть, не в последний раз здесь, но шариться, что-то искать, изучать уже не хотелось, не потому, что устал, вовсе нет, но проголодался, а когда это происходило, я мог думать только о пропитании. Джеки же усиленно вертел головой, то и дело останавливаясь, наклоняясь и шарахаясь в сторону от очередного скелета, а потом вновь нагоняя меня. Улица закончилась очень узким мостом через еще одну не слишком широкую, но очень глубокую пропасть. Хорошенько поразмыслив, пустил вперед себя Джеки, чтобы успеть подхватить ежели чего. Тут же выяснил, что мой спутник боялся высоты. Странный страх для того, кто мечтал попасть на вершину горы. После того, как я пообещал, что успею подхватить его, он все-таки решился перейти мосток. И как я и предполагал, пошатнулся и с диким криком повалился в пропасть. Поймал я его за руку, вот только для этого мне самому пришлось повиснуть, одной рукой удерживаясь за мост. Почему-то это вызвало раздражение. Хотелось рыкнуть, нервно дернуться, рявкнуть. Но, как-то это было не очень мне свойственно, так что я подавил желание в зародыше, мысленно отсчитывая мгновения, чтобы взять эмоции под контроль, как учила королева. Веса я почти не чувствовал, мышцы мгновенно приобрели силу демона, но сам факт необходимости возиться. Подтянув парня до своего торса, я велел ему держаться очень крепко. Так он мне чуть ребра не сломал. От неожиданности, позабыв о том, что резиновый, я буквально прыгнул на мост, подтянувшись, и на себе перетащил Джека через пропасть, где и бросил, нервно. Нет, я даже зауважал его за неожиданную силу, и желание спастись, а потому цепляться, было мне понятно. Но зачем так-то уж? Но сам Джеки был слишком шокирован, чтобы даже реагировать, и поблагодарил-то не сразу, а когда мне удалось растолкать его и потащить за собой дальше, к тьме туннеля. Ну не совсем тьме, так как там тоже росли волшебные грибочки. Правда, они были маленькими и светились слабо, но все же позволяли разглядеть обычным зрением и нерукотворные пещеры, полные сталактитов и сталагмитов, и целые озера, и кристаллы странных камней, и жилы явно драгоценных металлов, и черные провалы пропастей. А грибочки так и тянуло попробовать. И плевать было, ядовитые или нет, к ним сами тянулись руки. Интересно же, а вдруг я тоже засвечусь, если съем их? Но благоразумие победило желание, к сожалению. Решил оставить это на следующий день, а то если что, мы не выйдем отсюда, пока за нами не явится злой эйс. Тропинка велась подобно шелковой ленте на ветру, плавно огибая пропасти и озера до тех пор, пока впереди не забрезжил очень тусклый свет. Когда мы добрались до него, поняли, что это сумерки пробивались во тьму сквозь плотные заросли цветущей ежевики. Аккуратно раздвинув ягодные лианы, мы выбрались из пещер. Джеки тут же передернулся от свежего ветерка и покрылся гусиной кожей. Все-таки в тоннеле воздух был застоявшимся и душным. Кстати, вышли мы неподалеку от того места, где тропа начинала подъем в гору. Оттуда было рукой подать до деревни. Я и решил не раскрываться раньше времени перед спутником и отправить его домой. Он посопротивлялся, но согласился с тем, что один до Иса я доберусь быстрее. Еще я его предупредил, что в пещерах могут появиться странные жители. Джеки долго смотрел на меня после этого предупреждения, прежде чем вздохнул уныло. «Вы все-таки странные», — сверкнул он подозрительным взглядом, но покорно поплелся домой. Я же вновь нырнул в пещеру, буквально бегом возвращаясь к Эйсу. По пути я пытался сосредоточиться на желании призвать, а до тех пор предупредить колдареев о грядущей переброске, сообщая, чтобы они собирали вещи и еду кто сколько сможет унести. Дал им на все про все не более получаса. Не знал, достигло ли моих вассалов предупреждение, но я очень на это надеялся. До брата я добрался за ничтожное время и быстро объяснил ему, где Джеки и что мы обнаружили. Эйз вздохнул с облегчением, услышав, что с территории замка есть другие выходы, но я покачал головой. На крыльях будет быстрее, а я обещал твоему Накама управиться за час. Ногами мы всяко не успеем. Эйз тяжело вздохнул, но принял мои аргументы. А я, объяснившись с братом, сходил, открыл замок и вновь сосредоточился, чтобы, как учила Иринея, силой желания призвать вассалов. Когда пришло время и портал открылся, к моему удивлению, ведь усилий на его создание почти не потратил, я отбежал подальше, дабы не повторить судьбу Эйса. Однако мои опасения не оправдались. Дети звезд приземлились на ножки, быстрым взглядом огляделись и преклонили колени передо мной. За их спинами я увидел всевмещающие рюкзачки, что означало, что мое предупреждение их достигло. Я так гордился вассалами, что даже умиленно пустил слезу, готовый их всех расцеловать. И, не удержавшись, показал Эйсу язык. Он, фыркнув, недовольно отвернулся. Между тем, ко мне обратился вождь. «Я благодарю вас, Монки де Луфи и вас Партгаз де Эйс, от всего нашего племени». Он собирался сказать что-то еще, но я его перебил, потому что раздражали эти формальности. Да и торопились мы. «Я обещал, я обещание сдержал», пожал я плечами, и начал четко объяснять, что и как. Рассказал, что внизу, пещеры, в которых можно жить или же придумать что-то в оке урагана. Предупредил, что прорываться через ураган очень опасно для жизни и сообщил о выходах из горы. Рассказал о человеческой деревне, но попросил серьезно не попадаться на глаза базе морского дозора. Также предупредил, что, если они будут связываться с людьми из деревни, стоило проследить, чтобы никто из жителей не сболтнул о них. Тайна долго вряд ли могла продержаться, но на какое-то время это должно было защитить моих вассалов от исследовательских лабораторий мирового правительства, которые новым видом живых и разумных существ просто не могли не заинтересоваться. Сказал, что замком в мое отсутствие они могли командовать, но потребовал не водить в него гостей. Разрешил избавиться в пещерах от всего, что не понравится. Также добавил, что воды в горе вдоволь питьевой, а вот еду придется как-то добывать самостоятельно. Впрочем, в этих ушастых ребятах я не сомневался. Я замолчал, задумавшись о том, что забыл упомянуть. А вспомнив, сразу продолжил. Мы с Эйсом пробудем на острове еще завтрашний день, а потом, не знаю, но, скорее всего, уплывем. Так, что еще? Ах да, и я рассказал о Джеке и о том, что он знал о замке и пещерах. Также я сказал, что ему одному разрешаю свободно перемещаться по своим владениям. Эльфы могли связаться с жителями деревни через него, и об этом я тоже сообщил. Луффи, вы позволите исследовать пещеры? По-деловому поинтересовался Эриль, правитель колдареев. Я кивнул, и он спросил меня, могут ли они вести добычу полезных ископаемых. Это я тоже разрешил. В конце концов, им нужно было чем-то расплачиваться с людьми. Только я сразу обозначил цены на разные ископаемые, ну, чтоб моим ушастым уши-то лапшой не завешали. Как только все мелочи мы обговорили, я потащил брата к стене урагана. Эйсу очень хотелось сопротивляться, но ветер ему все-таки помехой не был. Моя стихия могла усиливать его стихии так же, как и ослаблять их. Наслаждаться ураганом времени не было, поэтому я почти бегом протащил брата сквозь него. А когда мы вышли, чуть-чуть отдышавшись, тут же расправили крылья и направились к деревне, спланировав и мягко приземлившись за домом Джеки. Как и предполагалось, нас ждали. И как только мы вошли в дом, наткнулись на внимательный, чуть прищуренный взгляд Мирта. «Где это вы были, молодые люди?» — сразу спросил он, не скрывая подозрительности. «Дедушка, я же тебе говорил», — нетерпеливо влез Джеки. Но Мирту вмешательство внука не нравилось. Он на него и прикрикнул. «Не у тебя спрашиваю, не лезь», и снова обратился к нам. «Итак, нас, как исследователей, заинтересовала ваша проклятая гора», — спокойно ответил Эйс, хотя и был явно напряжен. «Мы прогуливались к ней. Да, должен заметить, что у вас там довольно-таки интересное явление», — как всегда подхватил по привычке брата я. Лицо Мирта разгладилось. «Значит, Джеки говорил примерно то же самое. Хорошо, но тебе, Джеки, я запрещал ходить туда», — начал отчитывать внука мэр городка. «Ты же знаешь, что гора проклята», — вскипел Джеки, вскакивая на ноги и возмущенно всплеснув руками. «Знаю, ты миллион или больше раз об этом говорил, но это просто гора, да со странным ветром. Ну и что, я бегал туда сотни раз, и со мной ничего не случалось. Вы, трусы, раз боитесь ходить туда». «Сотни раз говоришь?» — задергался глаз Мирта. «Ты ослушивался меня сотни раз, да, и горжусь этим, потому что вы все трусы», — высказался Джеки и, схватив кружку с недопитым чаем, скрылся в недрах дома. «А мне он определенно нравился. Упрямый и непокорный. Хороший пират. Эйсу будет с ним не скучно. Ну, а с головной болью как-нибудь справится». Мирт устало вздохнул и виновато покосился на нас. «Простите его за это поведение. Его вечно тянет на приключения, которых наш маленький городок дать ему не может. Поэтому я и хочу, чтобы он стал дозорным. А он все, пират и то, пират и сё. Но вам все же не стоило брать его с собой, хотя он и лучший проводник в горы. Мы промолчали, прекрасно понимая, что Мерт просто беспокоился за внука. «Вы уж, пожалуйста, завтра в горы не ходите. Мы поблизости», — сказал я. Старик посмотрел на нас внимательным взглядом и кивнул. А потом, поднимаясь на ноги со стула, рассказал, как мы могли найти ужин и где нам было постелено. Однако перед тем, как уйти, он очень внимательным, пронзительным взглядом посмотрел на нас так, что я внутренне сжался в ожидании какой-то каверзы. И не ошибся, потому что Мерт ухмыльнулся чему-то своему и напомнил. «Да, корабль Гарпсана прибывает послезавтра утром. Мы всей деревней идем его встречать, потому что он привезет нам медикаменты. Вы идете с нами, и я посмотрю, как вы будете выкручиваться», — сверкнул глазами, заявил он, будто уверен был, что мы лгали. Я понимал почему. Все же вероятность попасть на остров случайным образом, на который прибывает дед, ничтожна. И не выше, чем если герой дозора является родным дедушкой двух подозрительных малолеток, внезапно появившихся на острове. И все же, по иронии судьбы, так и было. Мерт вышел из комнаты, кажется, неудовлетворенный, ведь не заметил на наших лицах ожидаемой реакции. Какой, возможно, страха. Но мы боялись не того, о чем думал мэр деревушки. Боялись реакции деда. Так боялись, что кусок в горло не лез после слов старика. Да и когда спать рухнули, мне снился кулак любви. Встреча предстояла непростой. Глава 9. Испытание доверия. Ай, Луффи, чертов придурок. Вопль брата был лучше всех будильников и усладой для ушей, надоевшей и привычной. Я хохотнул. Стоило будить его хотя бы ради этого, когда просыпался первым. На пинок под ребра он никак не отреагировал, как обычно, зато вот слабенький заряд молнии дело сделал. Я пакостно смеялся, слушая брань, которую не каждый сапожник повторит. Но успокоился он тоже быстро, привык уже, просто не мог не возмутиться. «Обязательно было так? Ты каждый раз задаешь этот вопрос», — закатил глаза я с новым смешком, «а я каждый раз отвечаю, тебя иначе не разбудить». «Неправда». Как маленький ребенок надулся Эйс. Я фыркнул насмешливо. «Правда, и ты это прекрасно знаешь». «Ладно, ладно», — закатил глаза Эйс, с кряхтением пытаясь подняться. «Только не ворчи. Сразу бы так», — хмыкнул я, отчасти поражаясь, что даже в непривычном месте наш распорядок не менялся, будто бы ничто не могло изменить наши планы. «Подумаешь, чужой остров, чужая деревня, чужие люди. Было ли это от того, что мы оставались детьми, или потому, что были слишком себе на уме, а потому везде оставались собой? Я не знал, но лениво размышлял именно об этом за завтраком, толком не понимая, откуда взялись такие мысли. А потом мы отловили Джеки, отправились в гору, и стало как-то не до бессмысленных дум. Работы по исследованию, восстановлению и облагораживанию нового для эльфов жилища к тому времени, как мы объявились, шли полным ходом. И это по-настоящему поражало и восхищало, хваткой и прагматичностью чуждой миру расы. Хотя понятно было, что скелеты будут убраны в первую очередь, как и пыль, ведь ушастые, сновавшие всюду, отличались чистоплотностью. Джеки. Да, он немерено удивился новым жителям горы, успел даже что-то себе напридумывать о новых страшных существах. Пришлось отговариваться и вешать ему лапши на уши. Поверил или нет, не знал, но он успокоился, судя по задумчиво обреченному лицу. Это однозначно, я чуял, как и то, что с ним у нас вполне могли возникнуть проблемы. Не мог же он все время нам верить. Я все-таки не удержался и попробовал один из светящихся грибочков, которые так притягивали мое внимание накануне. И он был сладким, как конфета, а по консистенции, как мармелад. И мне понравился, как бы Эйс не ругал меня за безрассудство. Поначалу, ничего странного со мной не происходило, из чего я сделал вывод, что они съедобны. Но потом, при разговорах, а точнее при произношении рычащих и шипящих звуков, у меня начинали светиться глаза, ушные проходы, ноздри и рот. Это было так забавно, что и Джеки, и Эйс последовали моему примеру и тоже съели по грибочку. И только после этого мы подумали о том, как в таком виде появимся перед дедом нашего нового друга. Отмалчиваться-то вряд ли удастся, а отговориться исследованиями дедан и так нас подозревал. В итоге, мы все-таки решили отговориться исследованиями и прихватили с собой несколько мелких грибов в качестве конфет. Уже вечером, по дороге к деревне, Джеки опять умудрился свалиться в пропасть. Я флегматично привалился к стенке тоннеля и усмехнулся, глядя на Эйса. «Твой Накома, ты и спасай, я тебе это еще припомню», — прошипел братишка, расправляя крылья и ныряя следом за новым другом. «Нет, ну, а что, я уже один раз спас его, почему это и второй раз должен?» «Нетушки, хватило первого раза ощущения сломанных ребер, невозможного для меня». Джек был пойман неглубоко и преспокойно доставлен на тропу. Сначала он, валяясь на земле, пытался отдышаться и прийти в себя, а потом, когда поднял глаза на братишку, видимо, желая поблагодарить, а вместо него увидел лохматое и крылатое нечто, резко снова побелел и попятился. Сначала, главное, уперся спиной в один из больших грибов, а потом и спрятался за ним, как будто это могло его спасти, и, видимо, картинка более-менее начала в его голове складываться. Ну или, по крайней мере, он прозрел и задумался о наших странностях серьезнее, раз заикаясь и не скрывая страха спросил: «Кто вы?» Мы с Эйсом переглянулись, без слов понимая друг друга. Скрывать не было смысла, если мы действительно хотели, чтоб новый знакомый стал накома одного из нас. Так что пришлось воплотиться и мне, надеясь, что попытки убедить Джеки в нашей безопасности не окажутся тщетными. «Луффи и Эйс, демоны», — представился я лаконично, насмешливо кланяясь. Ситуация и напрягала, и забавляла одновременно. Я анализировал ее, наблюдая за рыжим, потому что однажды мне придется точно так же признаваться в природе уже своим накома, а по реакции Джека можно было понять, чего ждать и как поступать или не поступать в таком случае. Но все-таки он был напуган всего лишь обликом. А если бы он знал нашу силу, если бы чувствовал ауру, что тогда? «Да, твой дед случайно угадал», — подхватил меня Эйс, но он был серьезен. Джеки со скоростью света и прытью пумы взобрался на макушку гриба. «Да брось, Джек, мы не кусаемся», — фыркнул братишка, точнее рыкнул, и мне вдруг вспомнилось, что он совсем недавно дал обещание, которое только что нарушил. На губах сама собой выползла улыбка, потому что я не мог не заметить. «Эйс, а ты помнишь, что клялся не использовать эту силу?» Но ради спасения друга, я ехидно прищурился, откровенно насмехаясь. «В первый и в последний раз», — прошипел брат, возвращая человеческий облик. Я смеялся, но вообще-то мысленно вздыхал с облегчением, потому что действие Эйса означало, что в секунды смертельной опасности для друзей все его клятвы шли лесом. Однако приятеля с гриба нужно было снимать, уговаривать. Тратить на это время не хотелось, но и терять друга тоже. Это был наш первый опыт признания, первая откровенность с кем-то. И многое, в том числе и мы сами, зависело от того, примет нас Джеки или нет. Страх открыться в нас еще не достиг своего пика, а мог, несмотря на то, что друга мы знали всего 2 дня и не успели привязаться. Мысли об этом портили настроение, даже раздражали, потому я решил попытаться ускорить процесс. «Не валяй дурака и слезай», — недовольно попросил я, дергая хвостом раздраженно. «Мы просто один из видов людей, как рыболюди или длиннорукие. Ты ведь сам сказал, что вы демоны», — с сомнением пробормотал Джек. «Демоны, да», — вступился брат, пожимая плечами. «Но что люди о них знают? Почему их боятся? Есть ли хоть одно существенное доказательство их зверств? Большинство считает, что нас не существует. Подумай, те, кто кричит о том, что демоны – это зло, видели ли хоть раз этих самых демонов? А если нет, то, как они могут утверждать что-то?» Поддержал его я. «Вы меня сейчас соблазняете, чтобы я слез, а потом вы съедите мое сердце и заберете себе душу», — авторитетно заявил Джек, сидя на грибе и светясь голубоватым светом, в моменты, когда открывал рот. Выглядело это забавно. «Фу, что за мерзость», — скривился я в неподдельном чувстве. «Мясо, люблю, да, но человеческое сердце не входит в мой рацион, как и человечина, в общем». А мысленно отмечал, что человечины вообще-то не пробовал. Мысль об этом вызывала подспудное сопротивление, даже тошноту, но и в то же время это беспокоило. Какое-то чувство, которое я не понимал. «Если бы мы этого хотели, давно бы уже и душу забрали, и сердце съели», — поддакнул мне брат. Джек сомневался, я видел это по глазам, я чуял это по разлитом в воздухе страху. Вокруг сновали эльфы, но все его внимание было поглощено мной, моим внешним видом. Эйс ведь вернул привычный. Мы не убедили его, но по каким-то причинам он явно хотел нам верить. То ли не видел причин для испуга иных, кроме страшного названия нашей расы и моей внешности, то ли и сам не хотел терять внезапных друзей. Мы были ему любопытны, но слезать он все равно не торопился. Попросил рассказать о нас, теперь без лжи и недомолвок. А мы и рассказали. Друзьям ведь нужно доверять, Да, даже если причин этому не было, обычно молчаливый и малообщительный Истак вообще решил поведать Джеки о нас почти все. Кто мы, откуда, что мы, желания, мечты. Даже упомянул, что предки наши являлись пиратами, умолчав лишь о том, насколько известными. Под конец его истории я почти спал, а Джек вслушивался. Страх его исчезал, зато разгорался азарт в глазах. И теперь он смотрел уже на Эйса, совсем не замечая меня. Я радовался. Значит, они действительно могли поладить. По крайней мере, брат ловко заговорил ему зубы и убедил слезть. Правда, пришлось позволить полопать мои собственные крылышки и даже прокатить на них. Но это того стоило, ведь Джек расслабился, испытав восторг полета, и его уровень доверия, кажется, вернулся на прежний уровень. К нашему неизмеримому счастью, эффект от грибочков к возвращению в человеческую деревню спал. Почти. Глаза еще светились через раз, но это ведь мелочь, да, и все бы вроде хорошо, но спать мы ложились мрачными. На следующий день мы должны были выжить при встрече с дедом. Почему мы не дали деру? Потому что не знали, как вернуться в королевство Га с помощью перстней и порталов, и возможно ли это было вообще. Нет, мы пытались, но как бы мы ни заклинали чертовы кольца, они лишь насмешливо поблескивали, когда мы произносили имена предков, а на крыльях или свиснутой лодке. Мы просто понятия не имели, в каком направлении двигаться и как далеко мы находились от острова Рассвета. Карт мира-то не существовало, как, впрочем, и карт отдельных морей, а потому добраться до какого-то острова, не имея компаса и понятия, хотя бы примерного, как о собственном местоположении, так и о местоположении нужной земли, было практически невозможно. Вот и выходило, что деда был нашей единственной счастливой возможностью вернуться в королевство Га. Но нашим дедом по-прежнему был грозный гарп, которого мы боялись чуть ли не до смерти. Разумеется, из-за этого не спалось. И наутро Мерт обнаружил нас усталыми и разбитыми, но так и не спавшими. Чертов старик, он был весь такой из себя отглаженный, причесанный, побритый. Сразу видно было, что к празднику подготовился. Нас он, как ни странно, тоже заставил причесаться. Хотя мы-то с братишкой были причем, дедан нас и в болотной жиже по уши видал и ничего. Ну, да мы все равно противиться не стали. Головы другим забиты были. После завтрака мы дружно, всей деревней, двинули к базе морского дозора. Причем нас держала на виду эта самая вся деревня. Возможности для побега не было даже у демонов. А мы очень-очень хотели. Ну вот, лично мне, встреча с дедушкой представлялась кровавой. Ни капли не сомневался в том, что он найдет управу на малолетних демонит, и никакие крики о помощи и мольбы о пощаде нас не спасут. В голове так и мелькала мыслишка, расправить крылья и дать деру, пока не поздно. А о том, как вернуться домой, придумали бы что-нибудь. Судя по выражению лица Иса, будто на казнь шедшего, он думал о чем-то похожем. На базе маринеров витала тяжелая атмосфера ожидания. И дело было не в том, что мне было вообще как-то неуютно на ней находиться. Наверное, сказывалась мечта и долгое пребывание в обществе пиратов, бандитов и прочих разбойников. Да и если припомнить все наши приключения с Эйсом, да еще и с Сабо, мы уже были преступниками в этом мире. К счастью, об этом знали лишь те, кто либо был на нашей стороне, либо слишком сильно нас боялся, а потому не болтал. Все жители деревни выстроились на причале, приготовив и плакаты, и цветы. П.Ф. Как будто мировое правительство встречали, а не всего лишь вице-адмирала морского дозора. Стояли-стояли, ждали-ждали. И стоило только Ису с надеждой произнести, а может, он не приплывет, а, как я почувствовал в воде корабль на горизонте. В тот же миг его в подзорные трубы заметили и дозорные. Народ тут же поднял шухер и засуетился. И вот тут дать бы нам деру, но... Давать задний ход перед опасностями, пусть даже и смертельными, в нашей семейке было не принято, а потому к собственной глупости шансом мы не воспользовались. Иди, а ты. Корабль подошел к пристани и пришвартовался довольно-таки быстро и аккуратно. К чести маринеров, за судами они следили отменно и всегда старались их обновлять по последнему слову техники, потому они работали как надо, четко. Конечно же, были и исключения, но ведь корабль вице-адмирала, героя морского дозора, должен подавать пример, так, хотя дед к порядку относился как к чуши, так же как к законам и правилам. Он, конечно, мог смириться с приказами, но все равно действовал всегда по велению сердца, то есть по собственным понятиям о справедливости. Потому и от должности адмирала отказался, и сам понимал, что слишком своеволен для этого, и то, что могли спускать вице-адмиралу, адмиралу спускать нельзя. Эйс предполагал, что ему и предлагали эту должность, чтобы хоть как-то усмирить пыл. Деда и его сподручных встречали с пафосом. И пока он величаво спускался по сходням, на заднем плане маринеры уже начали разгружать трюмы. Естественно, что дед, ни на кого не глядя, двинулся в сторону командующего военной базы и мэра деревушки, то есть к нам. Пара ничего не значащих приветственных реплик, и Мерт решил познакомить Гарпа с внуком, с надеждой на промывку мозгов тому. Дедушка потрепал нашего друга по волосам, и тут его взгляд попал на нас. Брови мгновенно взметнулись куда-то на лоб, под собачью шапку. Зрачки расширялись, рот открывался. Я моментально понял, что нужно брать инициативу в свои руки, иначе могло быть гораздо хуже. Эйс, ведь, зараза, отмалчивался, а это означало, что и удар придется принимать на себя. Я нервно сглотнул и не сказал, выдавил из себя. «Деда, привет!» С натянутой улыбкой от уха до уха поприветствовал я его, невинно хлопая глазами. «А ты не подбросишь нас до королевства Га, а лучше до деревни Фуша?» Рот у деды захлопнулся, лицо приобрело растерянное выражение. Но выдыхать с облегчением и расслабляться я не смел. Это ни о чем не говорило. «Луффи, Эйс, откуда вы здесь?» Удивленно вытаращился на нас герой дозора. Отсутствие рычащих ноток в голосе давало надежду на выживание, но верить мы ей тоже не смели. Развели руками, мило улыбаясь и мысленно ставя на себе крест, потому как дед уже начал приходить в себя. «Луффи, перешел все-таки на рык он, да такой, что по мне будто ударная волна прошлась», ломая всякие попытки держать себя в руках. Хотелось рухнуть на колени и каяться, но я держался, снова нервно сглатывая. Странно, и почему он всегда считал, что зачинщиком всех наших проделок был именно я? «Гарпсан, вы знаете этих детей? Нас спасло чудо». Чудом был неподдельно удивленный мэр городка, который явно надеялся поймать нас на лжи. И это и отвлекло дедушку от нас. «А, да, это мои внуки», сообщил он как нечто само собой разумеющееся, прежде чем снова развернулся к нам. «Луффи, как вы сюда попали?» Надвигался он на нас с его знаменитым кулаком любви. Мы пятились, а судя по тому, что мы еще ни в кого не ткнулись спинами, толпа позади расступалась. «Я говорил, что это очень плохая идея, Лу», шепнул мне Эйс во время отступления. Он об этом действительно говорил бессонной ночью. Других вариантов выбраться отсюда все равно не было. В очередной раз сглотнув, буркнул я в ответ. Дед нас слышал, и вот тут надо же было Ису взять и ляпнуть. Поломали бы голову и придумали бы. В конце концов, у нас и крылья есть. Я аж остановился, хлопнув себя по лицу. «Эйс, ну ты эй!» Братишка мгновенно осознал ошибку и побелел. «Крылья!» Моментально насторожился дедушка. Мы, не сговариваясь, втянули головы в плечи и бухнулись на колени, распластавшись по земле и клянясь, что больше не сбежим из дома таким образом. А что еще было делать? Жить-то хотелось. А дедушкины методы воспитания, выбивания дури и вправления мозгов не отличались гуманностью. Но как бы я ни ждал кулака любви, а он все не прилетал. Нервная секунда пролетала за другой, а боли все не было. Преодолевая страх, но не дрожь, я рискнул взглянуть на деду и увидел задумчивость на его лице. Поймав мой взгляд, он вздохнул, повелев: «Ладно, живо на корабль в мою каюту, и чтобы я вас не видел и не слышал, сегодня же отбываем». Мы, не веря в счастье, выдохнули. От облегчения за спиной, казалось, выросли крылья, а в груди испуганной птицей снова забилось сердце. Так что, мельком хлопнув Джека по плечу и благодарно кивнув его деду, мы на максимальной скорости, на которую только были способны, кинулись к кораблю, пока герой дозора не передумал. Казнь откладывалась на неопределенное время. В каюте деды, куда я по старой памяти притащил брата, а ее месторасположение независимо от корабля не менялось, тошнило от антуража. Везде и всюду были упоминания, что ее хозяин был любителем больших собак. То есть, куда ни кинь взгляд, везде были изображения, скульптуры, образы собак. И в этом нам предстояло плыть неизвестное количество времени. Мда, вторил моим мыслям брат, но, хотя бы живы. «Пока что», – мрачно фыркнул я, – «пока что», – тоже помрачнел Эйс. Перспектива будущего выглядела безрадостно. Однако уже через несколько минут мы забыли все печали, когда нам привезли целую гору мяса. Ну, хоть в чем-то мы разделяли с дедушкой взгляды на жизнь. Мясо – это вкусно. Наевшись от пуза, мы мысленно лениво благодарили деда. Эйс ковырялся косточкой в зубе, Я поглаживал растянувшийся до размеров среднего шарика живот. Скучно было и нервно. Час шел за часом, а деда не объявлялся. Его отсутствие и напрягало, но и расслабляло, вынуждая забывать об угрозе. От ничего не делания хотелось волком выть. Мы редко проводили время праздно валяясь, не были к этому привыкшими. Но занятий нам не нашлось. Рисковать драгоценной шкурой и выбираться из каюты не хотелось, а среди вещей дедушки не нашлось ничего интересного. В конце концов, от скуки и мерного покачивания корабля на прибрежных волнах, я задремал. И о, это было крайне глупым решением. Забыть о том, что где-то поблизости был деда. Он привык на своей службе, что его побаиваются, и не терпел непослушания. Мы тоже боялись, но, в отличие от дозорных, слушаться не считали себя обязанными, за что нередко бывали биты. Как и на этот раз, когда проснулись от воплей в уши и боли. «А ну-ка не спать, когда любимый дедушка вас отчитывает!» — кричал деда под наши стоны. Я явственно чувствовал пульсацию надувавшейся шишки. Воля вооружения, чтоб ее. После обучения-то, я понимал, почему его удары были такими болезненными. «Ай, больно же!» — вопил Эйс. Над нами нависала угроза в лице любимого дедушки. «Воспитательный кулак любви лишним никогда не бывает», — авторитетно заявил дед, любовно сдувая с собственного кулака несуществующий мусор. «С внуками так не обращаются», — возмутился я, отползая в кровати подальше. «Даже в воспитательных целях», — добавил чуть погодя. «Страшно было, но уже как-то не так, как при встрече. Я закаляю ваш характер», — самодовольно надулся дед. Мы с братом обиженно фыркнули. «Но сейчас это не главное. Как вы здесь оказались?» — необычайно серьезно спросил он и смотрел внимательно, пронизывающим взглядом, как, пожалуй, до сих пор не смотрел еще никогда. И сразу вспоминалось, что этот старик хоть и был моим родным дедом, но еще и являлся далеко не последней фигурой в правительственной организации, призванной охранять порядок. Он имел дело с преступностью, воевал с ней, а руководил тысячами подчиненных. Мы были для него всего лишь мелкотней, которая намеревалась пойти по пути тех, с кем он клялся бороться. И под взглядом этого человека, скис даже я, растеряв уверенность и нахальство. «Ну, мы», — замялся я, не зная, как объяснить все, потому что опасался возмездия. «Прилетели», — обреченно закончил за меня Эйс. Дедушка долго нас рассматривал, прежде чем снова надавать тумаков. Общались с этой настырной неугомонной женщиной, Иринеей, то ли прошипел, то ли выдохнул он сквозь зубы, возмущаясь. Якова учил не общаться с незнакомыми людьми. Я на миг раздосадованно прикрыл глаза. Понял таки, все понял. То, что мы не очень-то хотели ему рассказывать. То, кем мы, возможно, стали. Хотя иначе и быть не могло. «По-твоему, лучше было общаться исключительно с горными бандитами?» — возмутился в ответ Эйс не своим голосом, выражая всю степень недовольства методами заботы о нас любимого деда, единственного человека в мире, которого мы боялись. «Я же просил Макина навещать вас, а мэров уши следить, чтобы с вами все было в порядке, и говорил ведь так, будто сделал все для нашего комфорта, уверенно, убежденно, и даже удивленно от того, что мы не ценили, будто действительно не понимал, почему мы росли такими, какими росли, преступниками. Они навещали нас раз в несколько месяцев», — фыркнул я скептично. «Зато вас не сломить», — и снова в голосе деда звучала убежденность самого воплощения упрямства. «Гарп никогда никого не слушал, да только я все равно попытался его увещевать. Дедушка, конечно, спасибо тебе большое. Проживая по соседству с бандитами и дикими хищниками, мы и правда стали сильнее, но это не меняет того, что по отношению к собственным внукам это жестоко», — заявил я. Вице-адмирал дозора не ожидал такого отпора, а потому сразу растерял запал и смотрел на нас по-новому, оценивал, с размаху усевшись в кресло. Под его пронзительным суровым взглядом было неуютно. «Сколь многому она вас научила?» — конечно, прозорливости ум деда, сделавшего правильные выводы, нас не удивляли, разве что немного. Мы с Эйсом переглянулись. Теперь каяться не хотелось, но мне почему-то казалось это важным — рассказать, быть может, найти поддержку единственного родственника, который навещал нас хоть иногда, да и который действительно сделал для нас немало. Например, спас от мирового правительства, спрятав наследников главных его врагов. Так что рискнул первым я, Эйс лишь повторил за мной, и обратился демоном. Такого деда точно не ожидал. Он обомлел. В воздухе пахнуло страхом, но он быстро исчез, а на лице старика так и не отразился. Не нас он испугался, Конечно, за нас. Охо-хо. Серьезно, выдохнул он. На лице его отпечаталась отчетливо усталость пополам с задумчивостью. Значит и правда дети рождаются сильнее родителей. Мои дети и их поколение сильнее меня и моего поколения, а вы еще сильнее. Он посмотрел на нас, в глаза каждому по очереди, и в его взгляде было все, от затаенной гордости до какой-то непонятной мне обреченности. Губы непривычно дрогнули в улыбке или ухмылке, а сказал он явно не то, что было у него на уме, будто что-то от нас скрывая, какие-то эмоции. «Ну, хоть на что-то эта женщина сгодилась, за вас можно быть спокойными», — солгал он, потому что ни черта он не был спокоен, кажется, наоборот даже. «Ты неспокоен», — не удержавшись, — произнес я, сам того не желая. Эйс меня тут же пнул, чтоб молчал, но я смотрел на деда, а он, на меня, я понимал. Он удивился моему замечанию, не ожидал, что мы поймем, и не знал, что сказать нам, детям. «Я не хотел этого для вас, вам еще за папаш достанется от жизни», — покачал головой дед, с трудом подобрав слова. «А теперь еще и это», — я хмыкнул, припомнив инлибонный страх, которого мы натерпелись там, и, кажется, понимал, о чем он говорил, а может, не понимал, потому что не успел осознать себя демоном, а именно об этом он, кажется, беспокоился, кажется, я не знал, не понимал, только чувствовал впервые в жизни, что дед действительно беспокоился, а еще ощущал понимание, мы уже поняли, что легко не будет, вернул Эйс тоже со смешком, дедушка перевел взгляд на него, я дополнил, уверяя, мы справимся, мы ведь твои внуки, он хмыкнул, хохотнул, кажется, нашей серьезности обреченно выдыхая, и не нам, себе, пробурчался вздохом, может, так будет даже лучше, и помолчал, постукивая пальцами по подлокотнику кресла. Повисла гнетущая тишина, но ненадолго. Нарушил ее он же, неожиданно наклонившись к Эйсу и дергая за кулон на шее. Связью с родными обеспечила, он широко ухмыльнулся, теперь искренне порадовавшись, но прищурился. А на вопрос вы так и не ответили. Мы с братишкой переглянулись, молчаливо решая рассказать хоть что-то. Дед бывал очень жесток, так, что мы его почти ненавидели, но он оставался дедом и, несмотря ни на что, желал нам добра. Так что мы рассказали и о Даре Ирине, и о замках, об ушастых только умолчали, и вообще о тренировках в другом мире рассказать не решились, не готовы были делиться таким. Дедушка оценил наш исследовательский интерес с неожиданным одобрением, попросил только предупреждать в следующий раз, когда куда-нибудь соберемся, и просто обращаться, ежели что, кулон связи нам в помощь. Легко отделались, в общем-то, вечером мы и правда отбыли. Вице-адмирал проявил себя с неожиданной стороны и провел для нас экскурсию по судну. Хотя я и так эти линкоры отлично знал, все же раннее детство провел на них и, в общем-то, отлично помнил. А вот Эйс подобным похвастаться не мог. Будущему пирату могла пригодиться экскурсия по кораблю дозора. Заодно деда знакомил нас с подчиненными и рассказывал, кто какую роль играл на судне. Это было занимательно, но не очень интересно. Конечно, хорошему капитану полагается по статусу это знать, но если у капитана корабля хорошие накома, знающие свое дело, то не проще ли просто доверять им? Я считал, что проще, но деда моим мнением не интересовался. Эйсу было вообще все равно, он только лениво заметил, что глупо показывать будущим сильнейшим пиратам устройство корабля морского дозора. За это дед снова угостил нас кулаком любви, да-да, и меня за компанию. Кормили нас исключительно горами мяса, и это, пожалуй, было единственным плюсом подобного странствия. А ночью третьего дня корабль пришвартовался к пристани в Фуше, и мы, наконец-то, избавились от общества маринеров. Дедушка, правда, провожал нас до бандитов Дадан, надавал тумаков и ей за то, что плохо за нами приглядывала, а после, еще раз угостив кулаком и нас в воспитательных целях, удалился. Все-таки заглядывать в королевство Гаон не планировал, а человеком герой дозора был занятым. Вот так и закончилось наше знакомство с даром последней королевы демонов. Глава 10. Выход в море. Возвращение на родной остров ознаменовало начало нового периода скуки. Ну вот чем заняться в скучном королевстве двум придуркам, у которых шило в мягком месте, отчего на этом самом месте им не сиделось. Энергии через край, привычка к постоянному адреналину в крови и силушки немерено. Вот что с таким набором делать, только покорять моря. Но, вот незадача, на острове нас держало обещание, которое мы не могли не сдержать. Соперников у нас не было. Желающие с нами поквитаться и пытавшиеся это сделать, убрались с острова как можно дальше. Знать больше не пыталась от нас избавиться, стараясь не провоцировать лишний раз. Они от нас часто огребали, ведь являлись основными потерпевшими наших шуток, розыгрышей и прочих забав, вроде попыток напугать. Поговаривали, что на нас даже заявы в дозор писали, но, видать, деда прикрывал наши выходки, потому что по нашей душе так никто и не явился. Это становилось тоже скучным. Рыбалка, охота, скукота. Изредка мы наведывались в гости к эльфам и Джеки, все-таки научившись с помощью перстней возвращаться в то место, откуда переносились в замок. Оказалось, что для этого достаточно произнести назад, перед тем, как назвать имена братьев Ирини. Вот мы и не сразу поняли. Да и то это отец мне рассказал, видать, тоже владел чем-то таким, но и это мало нас развлекло. Про поддержание боевой формы тоже не забывали. Тренировались знатно, порой равняя окружающий горный ландшафт до гладких и ровных пустынных площадей. Дадан махнула на нас рукой окончательно и в нашу жизнь не пыталась вмешаться, а потому мы могли тренироваться не скрываясь. От самой бандитки, разумеется, а от других людей приходилось сильно прятаться, порой. Все-таки мы не хотели, чтобы нас знали как настоящих демонов. Так прошло время, и мы сами не заметили, как Иису стукнуло 17. Пришел его час исполнить обещание нашему брату Сабо. С самого утра в тот день из низких свинцовых туч лил дождь. И лил, лил и лил, нагоняя особо черную тоску. Даже прыгать по лужам было неинтересно. У меня было двойственное настроение. С одной стороны, я был рад за брата, даже счастлив. Мы ведь оба так долго этого ждали. А с другой стороны, было грустно и обидно, что мне ждать предстояло дольше, чем ему. Да и осознание, что я оставался один, тяготило. Одиночество переносил я крайне плохо, а с уходом Эйса, один и оставался. Брат заметил, а может, почувствовал это даже сквозь неискреннюю улыбку. «Эй, не грусти!» Хлопнул он меня по плечу. «Всего каких-то пара лет, и ты тоже отправишься в море, Лу. И кто знает, быть может, мы встретимся там, на просторах Великого океана, будучи настоящими морскими волками, за головами которых будет охотиться весь дозор». Он поддел меня за подбородок и заглянул в глаза. Я невольно шмыгнул носом и улыбнулся уже искренне, пакостно заметив: «Но за мою голову награда будет больше». «Конечно, конечно, брат, если тебя, Плакса, раньше не поймают», — широко ухмыльнулся он. «Я стану королем пиратов», — возмутился я. Брат лишь не обидно засмеялся, глядя на мою наигранно обиженную физиономию. Впрочем, я чувствовал, что у него на душе тоже было неспокойно. Он находился в нервном возбуждении от предвкушения, и в то же время на душе у него скребли тигры. Он ведь знал, что я терпеть не мог быть один. В конце концов, Эйс и сам не любил одиночество. Но вот он отправлялся в путь, чтобы уже через несколько дней к нему присоединился Джеки. Мне же не светила компания в течение нескольких ближайших лет, и брату не хотелось меня оставлять из-за этого. К отплытию Эйса мы подготовились заранее. Запас самых румяных и ароматных яблок покоился в небольшом деревянном ящике. Вяленое мясо, прослоенное промасленной бумагой, было плотно уложено в бочке, чтоб дольше не портилось. Запас воды из самого чистого горного ручья был набран в бочку с ночи, до дождя. Вещи первой необходимости собраны, веревки свернуты, что-то было уложено и спрятано в клеть. И все хорошо, только корабля подходящего не нашлось. Им стала хрупкая как скорлупка лодчонка, которая совершенно не внушала ни малейшего доверия. Но это, с позволения сказать, лодка была лучшим, что мы нашли, лучшим, что было нам доступно. Отсутствие более надежного судна никого из нас не пугало. Мы знали, что это обстоятельство нас не остановит. Все было подготовлено, и даже Джеки уже не меньше недели как ждал капитана, ведь желание стать пиратом он не утратил, а за прошедшее время мы сдружились очень крепко. Все было готово, и оставалось только отчалить. К назначенному часу дождь неожиданно закончился, подул сильный ветер, разведнелось, и казалось, что мир совсем не протестовал против отбытия сына короля пиратов в приключении по дороге к мечтам. Ветер благоприятствует, как сказал бы Шанкс. В отличие от меня, Эйс не хотел отчаливать от пристани Фуши, чтобы его могли проводить лишь те, кто ему дорог. По этой причине он позвал на проводы Дадан, но она отказалась, даже головы не повернула, сказала, чтоб сваливал побыстрее. Братец пожал плечами и молча отправился к берегу. Ну, а я последовал за ним, не мог не проводить. До берега мы дошли быстро, я бы даже сказал, стремительно, хотя вроде не торопились. Эйс без лишних слов забросил торбу в лодку, коротко обнял меня на прощание и прыгнул в скорлупку. «Найди свой путь, Эйс, и пройди по нему достойно, с гордостью», искренне пожелал я брату, отвязывая лодку и кидая ему веревку. «До встречи, Лу», махнул он мне на прощание, со смешком добавив, «и передай Дадан мои благодарности за все». Стоящая за деревом бандитка залилась слезами. Я хмыкнул, делала вид, будто мы нахлебники, которых ей навязали, но не проводить не могла, ведь так или иначе, но мы были членами ее банды, почти сыновьями, которых у нее никогда не было. Мы это знали. Эйс хитро подмигнул мне и отчалил. Его лодчонку почти мгновенно подхватило течение, быстро относя от берега. Не прошло и 10 минут, а он уже скрылся из виду, а я стоял на берегу, чувствуя пустоту где-то в сознании. Я остался один. Скука мгновенно усилилась в разы и дошла даже до того, что я стал помогать горным бандитам в их делах. Да так, что Дадан, оценив мои способности, нередко доверяла своих людей моему командованию, а это стоило очень многого. Кое-кто и из банды, и из жертв даже считали меня ее правой рукой, чем вызывали мой смех и ее гордость. И вообще со старухой мы неплохо сошлись все-таки. Когда делать было нечего, тренировался, проворачивал глобальные делишки в сером терминале и в целом нога. А когда совсем становилось невыносимо от одиночества, жил в замке, изучал, бродил, общался и даже тренировался с эльфами, учился у них. Как-то раз даже на библиотеку набрел. К счастью, Иринея обучала нас демоническому наречию, так что в итоге свитками я и спасался. Да невыносимо было сидеть на одном месте и читать, но это было какое-никакое, а занятие, отвлекавшее от одиночества. Хроники демонов изучать было интересно, как фантастику, хоть и кровожадную, а свитки, содержащие в себе знания предков, помогали мне развиваться. Я даже увлекся ими, многое вычитал, очень многому научился, даже наварил себе немалый запас всяких снадобий и даже ядов сомнительного качества, чтоб было, чтоб не забыть навык, полученный от Ирине, и просто вычитав новые рецепты. И, кажется, от этого всего, от погружения в науки демонов, даже изменился до неузнаваемости. Хотя самое главное, чему я научился, это вдумчивости. Как-то набрел в замке на полотно, на котором были написаны имена и прочерчены линии от одного к другому. Черные, мертвые. Я не сразу, но понял, что это семейное королевское древо, и живы были на нем лишь 3 имени. Последние королевы и наши с Эйсом. Но, если имя Ирине ярко светилось белым светом, аж слепило, то мы с братом на полотне едва мерцали. Что это значило? Что мы не были полноценными демонами, в нас лишь была пробуждена кровь. Это было единственное объяснение, приходившее в голову, потому что ни отец, ни дедья, ни дед не светились вообще, хотя линии к ним вели от демонов. А ведь были и другие де в нашем поколении. Я ценил семью, очень ценил, и, глядя на омертвевшие ветки, непроизвольно сжимал кулаки. В какой-то момент, я со свойственной мне импульсивностью, выдохнул в пустоту. Клянусь, я сделаю все возможное, чтобы возродить семью, которая всегда будет защищать своих членов и никогда не предаст принципов. В ответ мне в ушах раздался множественный, в основном мужской одобрительный смех, и тут же понял, что неосознанно открыл канал связи амулета, и ведь неизвестно было, кто меня слышал, помимо семьи, в своем репертуаре, Лу, так держать, услышал я голос брата, по которому так скучал, Лу, сын, удивился кто-то голосом отца, Луфи, рычал разъяренный дедушка, явно недовольный моим желанием сплотить семейку, большинство членов которой были преступниками, да, клятву, данную при свидетелях, придется исполнять в любом случае, но ведь семья у меня уже была, клянусь, повторил я уже с улыбкой до ушей, ничуть не жалея об обещании. Вообще, с семьей я редко общался даже с помощью медальона, живое общение он заменить не мог, а мне важно было видеть глаза собеседника, его эмоции, его реакцию на мои слова, а через безделушку, словно сквозь пуховую подушку, не то. И я чуть не лез на стенку от раздиравших меня скуки и одиночества. Но, как бы то ни было, а время, хоть и растянутое скукой до бесконечности, все-таки пролетело. Мне тоже исполнилось 17. Настал долгожданный день Ха. Я, наконец-то, должен был начать свое приключение по кривой и тернистой дороге к титулу короля пиратов. Накануне было как-то пусто и в мыслях, и на душе. В смысле, больше, чем обычно. Отчего так, не знал. То ли от предвкушения приключений, то ли от долгого ожидания, которое, наконец, подошло к концу. Подготовка к плаванию была давно окончена, оставалось только дождаться даты и сесть в лодку. Банда Даданок чего-то в тот день не вылезала из логова, и я от скуки решил устроить им пир. Завалил двух гигантских кабанов, обитавших на острове. Когда притащил их в логово, бандиты как-то вообще притихли и жарили, и ели без обычного шума и драк. Дадан все косилась на меня, и, кажется, ни кусочка не съела. От молчания непривычного среди этих людей становилось даже как-то неловко. Неужели они так привязались ко мне? Я, конечно, проводил много времени с ними, особенно в последние 3 года, и считался полноценным членом банды. Но я и имен-то большинства людей банды не знал. И ладно, Дадан, у нее мутировавший материнский инстинкт. Но остальные-то, так спать мы молча и разошлись. И, разумеется, полночи мне не спалось. Просто не по себе было. Привык и к Дадан, и к горе острова Рассвета, и к лесу возле серого терминала, который считал чуть ли не своим, но вообще нашим сейсом, и к королевству Га, и к деревне Фуша, как бы скучно тут ни было. Но все равно обещания гнали в море, сердце жаждало приключений, да и место мое было не на острове, а где-то там, далеко-далеко в океане, где, по словам деда, и родился. Бандиты, вернувшись к обычному шуму и гаму, разбудили рано утром. Вот только уснул я ближе к утру и совершенно не выспался. Эти придурки то ли забыли, какой был день, то ли просто что-то не поделили. Но стоило мне рявкнуть, чтоб не галдели, а затем и появиться на виду, все замолкли, будто не шумели только что. Вообще-то, я бы мог отплыть и вечером, и ночью, и спокойно выспаться, но путь к мечте не мог начать без фанфар и толпы провожающих, как эйс. Вот и пришлось назначить отплытие на 10 утра, и я не имел права опаздывать. Совершив все утренние процедуры и плотно позавтракав в гордом одиночестве, я подхватил сумку, которую мне в дорогу собрали мэр Фуши и Макина, и которую я не успел засунуть в клеть, и решил выйти, не глядя ни на кого из банды Дадан. Но на самом пороге я вдруг понял, что не мог уйти просто вот так, молча, не попрощавшись, потому что эти бандиты многое для меня сделали, еще до встречи с Иринеей и после отплытия брата. Я успел и сам привязаться к ним, что было, собственно говоря, неудивительно. Просто такие вещи часто понимались лишь в последний момент. Я обернулся. Дадан сидела ко мне спиной и молчала. Ее шестерки смотрели или на меня, или на своего главаря. «Я ненавижу бандитов», — выдохнул я, припоминая, что именно из-за бандитов, Шанкс, спасая меня, лишился руки, но вы мне нравитесь. От Дадан раздался жалобный всхлип, а в следующий миг она разрыдалась. «Вы уж дождитесь, когда я стану королем пиратов», — искренне попросил я. «Свали уже», — сквозь рев выдавила Дадан. Я ухмыльнулся и не замедлил последовать ее просьбе. До Фуши было 1.5 часа пути. Там меня должны были ждать лодка и мэр Смакина, но я не ожидал, что провожать меня выйдет вся Фуша. И даже мои любимые горные бандиты Дадан не поленились вслед за мной спуститься с гор, наивно полагая, что я их не замечу и не почувствую. Они прятались за домами в деревне, чтобы не напугать жителей. Я радовался, ведь у меня было столько хороших знакомых, которые меня любили. Вот только, вспомнив, что они далеко не все обо мне знали, загрустил. Вряд ли эти люди приняли бы меня демоном. Может, конечно, и приняли бы, но точно не все. Однако прощался со всеми вполне искренне. Кто знал, увидимся ли еще, и при каких обстоятельствах пройдет встреча. Люди улыбались, смеялись, желали удачи и достигнуть мечты, ведь каждый житель королевства Га знал, что где-то в лесах ошивается парень, который хочет стать королем пиратов. Некоторые из провожатых даже плакали. Макина затискала на прощание, мэр ворчал о преступной мечте, но ободряюще хлопал по спине. Еда у меня была с собой и вода, тоже, заранее погруженная в клеть. Чтобы каждый раз туда не лазать только, я взял на борт своей скорлупки корзину яблок и маленький бочонок с водой, если верить картам, которые использовали торговцы и купцы в Га, ближайший остров был не так далеко. Отплыл я без лишних церемоний, просто отвязав веревку и оттолкнувшись от берега. Небольшое усилие, и в бухте появилось течение в нужном мне направлении. Берег стал быстро удаляться, но на моем пути было еще одно препятствие. Страж деревни или ее чудище, морской король, в незапамятные времена поселившийся в бухте. Огромный зеленый змей, который оттяпал руку Шанксу, не выпускал и не впускал в бухту корабли и лодки, если, разумеется, на борту не было силачей, способных справиться с ним. Из-за него жителям деревни даже рыбачить было непросто, а потому этим занимались в основном у берега. Эта змеюка не хотела выпускать из бухты меня, почуяв мое приближение и вынырнув из воды на добрый десяток метров, она угрожающе нависла надо мной. Но у меня были с этой тварью старые счеты. Убивать морского короля я не собирался, тем более на глазах у жителей деревни. Но, сломав ему зуб, я вдарил по морде ему хорошенько, так, что он с грохотом упал на поверхность воды, вызвав нехилую волну, и лежал так какое-то время, прежде чем испуганно скрыться в глубинах акватории острова Рассвета. Зуб я прихватил с собой, на память. А еще я сообщил о начале путешествия родне. Эйз желал мне достигнуть мечты, как и я ему когда-то. Отец желал удачи, а дед просил передумать, пока не поздно. На сердце стало легко. Покидать родную деревню так было гораздо легче. Остров Рассвета быстро скрылся за линией горизонта, и, так непривычно, странно, даже дико, но я почувствовал, будто вернулся домой. В эту страшную и пустую синеву от горизонта до горизонта, сверху и снизу, в что-то бесконечное, вечное, что заставляло сердце трепетать от величия, восторга, предвкушения, от родства. Странные мысли наполняли меня в тот день, но, впервые за 3 года, я не замечал течения времени. Запас яблок я умял еще до обеда, но насыщали они не слишком. Жутко хотелось мяса, а запас сушеного я трогать пока не хотел. Знал, что его тоже быстро съем. Заняться было особо нечем, так что и оставалось лишь прислушиваться к собственным мыслям и странным ощущениям первого одиночного плавания. И я лег на дно, сунул в зубы травинку из запаса и стал таращиться в небо. День был ясным, но ветреным, так что облака неслись по небосводу быстро, причудливо меняя формы, размеры и цвета с белого на сизый огромных пушистых замков. Первое время над моей лодочкой то и дело пролетали чайки, свидетельствовавшие о близкой земле, но потом они исчезли. Я ощущал воду на многие мили вокруг и удивлялся равномерному рельефу дна. Нет, были и отмели, и коралловые рифы, и подводные скалы, но ни гор, ни вулканов. Может, потому East Blue и считалось самым спокойным из морей, ничего здесь не случалось, и люди потому, как считалось, были здесь слабейшими. Просто не выпадало на их доли слишком уж суровых испытаний, способных закалить характер, силу воли, дух. Это было неправдой, конечно, но происшествия здесь случались редко действительно. Где-то на краю восприятия бушевал шторм, его я тоже чувствовал, но мне он был не страшен. Там ветры сдували тучи совсем в другую сторону. Тишина вокруг была просто невероятная, такая непривычная, что даже оглушающая. Я бы подумал, что оглох, если бы не тихий-тихий шум волн, шелестевших о борта лодки, и свист легкого бриза в ушах. Так постепенно день превратился в вечер, а затем и в ночь, чтобы на небе высыпали мириады звезд, словно подмигивая смотревшим на них живым существам. От скуки я пытался их посчитать, но закончить дело, разумеется, не смог, просто уснув от монотонного счета. А проснулся, на удивление, уже ближе к обеду дня следующего. Проснулся сразу от 2 ощущений. Во-первых, мне сильно припекло солнце, потому что шляпу сдуло с лица, а во-вторых, меня разбудило предчувствие опасности. Проморгавшись, прозевавшись, вспомнив, где находился, я действительно почувствовал совсем неподалеку просто ужасающий по площади зев водоворота. Учитывая, что я прежде никогда не видел ничего подобного, зрелище ошеломляло. Воды закручивались против часовой стрелки, уходя куда-то вглубь, ко дну, вызывая образование густой пены, которая плавала всюду вокруг вместе с деревянными обломками судов, не справившихся с управлением. Неподалеку от водоворота был небольшой каменистый остров, а вокруг были скалы, торчавшие из воды, из-за которых водоворот и образовался. Течение, упираясь в них, поворачивали, закручивая воду. Я только подумал о том, что было бы весело прокатиться в этом водовороте и попытаться выбраться из него с помощью стихии, и уже чуть было не решился, как вдруг в поле моего зрения попал круизный лайнер, который из-за водоворота я и не заметил. Такие лайнеры не часто, но заходили в порт королевства Га. Но это было не главное. Отвлек от водоворота меня вовсе не лайнер, а, выплывший из-за острова, омерзительно розовый корабль, на грот мачте которого гордо развивался пиратский флаг. Я мгновенно сделал выводы. Значит, водоворот владельцем лайнеров использовался как одна из достопримечательностей East Blue. Должно быть, круизные или пассажирские лайнеры проходили здесь нередко. А каменистый остров был небольшим, но прекрасно скрывал собой небольшой пиратский корабль. Кто-то придумал неплохой план для получения легкой наживы. И ведь, возможно, пираты были даже в сговоре с владельцем круизных судов. Ну, в отличие от меня, не случайно же они тут оказались, оба корабля. Команда лайнера, заметив пиратов, стала маневрировать, но их судно было тяжелым и неповоротливым, с большой осадкой. Никаких пушек на нем, разумеется, не было, да и защитниками не пахло особо. Легкая добыча для быстроходного пиратского корабля. Не прошло и 5 минут, как корабли сблизились, флаг лайнера опустился, и на его борт хлынули пираты. Мне было любопытно, а потому я, усилив течение, направил лодчонку к пиратскому кораблю, и через несколько мгновений вскарабкался на борт, чуть ли не нос к носу столкнувшись с рыжей девушкой в пиратской одежде. Она, не издав ни звука, испуганно отпрянула, извлекла откуда-то кинжал, направляя его на меня. «Ты кто?» – спросила она требовательно. «Пират?» По одному этому вопросу я понял, что она не из банды пиратов Альвиды. О том, что это были именно они, при ближайшем рассмотрении поведал мне веселый Роджер на флаге, видел его в газетах. Но если девчонка не была пираткой Альвиды, но была в пиратской одежде, значит, неужели она воровала у пиратов? А что, золото у них всяко должно было быть, если они не неудачники, конечно. А догадаться о том, что по маршруту круизного лайнера могут подстерегать пираты, было несложно. Вообще-то золотишко мне тоже не помешало бы, но на корабль меня привело не оно, а любопытство. К тому же было еще неизвестно, сможет ли девчонка золото утащить. «Давай так, ты не видела меня, я не видел тебя, и разошлись, а?» – предложил я деловито. Девчонка прищурилась с опаской и, не пряча кинжал, потихоньку стала меня обходить, чтобы шмыгнуть в трюм пиратского корабля. Я так понял, это было согласием. Странная девушка. Судя по моим ощущениям, на пиратском корабле и оставались только я, рыжеволосая девушка и еще кто-то один, а остальные пираты в надежде на наживу перебрались на лайнер. Оставить корабль почти без присмотра, надеясь на одного, ну разве не глупо? Разве его не мог кто-то украсть? Нет, конечно, справиться с таким кораблем в одиночку было очень непросто, но все же возможно. А человек, оставшийся на судне, не ощущался способным защитить его. Или он не был пиратом, а всего лишь пленником. Хотя, учитывая, что корабль был омерзительно розового цвета, а борта его от носа к корме изгибались странно, образуя сердце, его вряд ли угнал бы хоть один уважающий себя пират. Таким кораблем просто побрезговали бы. Я уже собирался перебраться на лайнер, как вдруг из-за мачты выпрыгнул на меня перепуганный парнишка, наставлявший на меня саблю. Его колени, да и руки тоже, мелко тряслись. Страха он не скрывал. Хотя, казалось бы, чего бояться, если ты пират. Я не внушал почтения телосложением, чтобы меня бояться. Жилистый, но тощий. Конечно, братец говорил, что взгляд моих черных глаз был больно уж тяжелым. Но, много ли было тех, кого отпугнуть можно было так? Ну кто из незнакомцев, тем более пиратов, воспринял бы меня всерьез? Но парень боялся. «Вы кто?» — дрогнул мальчишкой голосом. Он, кстати, носил странные круглые очки, и волосы его были розовыми, как борта корабля, на котором он плавал. «Я, Монки де Луффи, человек, который станет королем пиратов», — широко улыбаясь, представился я, хоть и не видел в этом особого смысла. Просто забавляла реакция на мою коронную фразу людей, которые еще никогда обо мне не слышали. Люди обычно впадали в ступор, а потом или ржали, или ужасались, или, гораздо реже, восхищались. Вот и розово-волосый парень-коротышка замер на несколько мгновений, пытаясь осмыслить сказанное. В серьезность моих слов обычно никто не верил, а потому задавался вопросом. «Вы шутите?» Банально даже, но все равно забавно. Это не надоедало. «Нет», — категорично и убийственно серьезно заявил я. Тут обычно и начинались вариации. Те, кто постарше, поопытнее, обычно просто смеялись. Другие начинали спорить о возможностях. «Но это невозможно, невозможно, невозможно, совершенно невозможно», — замотал головой новый знакомый, все-таки не выдумав ничего нового. «А мне вот всегда было интересно, почему это невозможно, если это в истории уже случалось и не раз?»